Глава 27. На открытой ими столешнице с каждой из пяти сторон оказались выбиты по два углубления размером точно под ладони. Почему-то при виде этого декора у Пепла сразу засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия, и если так его беспокоил личный мелкий пророк, дело плохо. Но и без того было от чего всполошиться. Их тут сейчас четверо, а сторон пять. Впрочем, паниковать пока было рано, сначала стоило разобраться, что к чему. «Так», — склонился он ниже, разглядывая новый открывшийся ему узор, а потом быстро глянул на Ралта. «Тоже думаешь, что оно там?» «Похоже», — откликнулся тот, в свою очередь не отрывая глаз от контуров еще одного пятиугольника в самом центре этой своеобразной столешницы. «Полагаешь, нам и его придется поднимать, как этот алтарь?» «Похоже», — эхом откликнулся Пепел. «Вот только руки в сомнительные места нам теперь всем совать придется. И показал на первую пару углублений. «Для твоих вот эти». «Почему?» — заглянул тот ему через плечо. «Вот здесь что-то похожее на корону». Равислав ткнул в еще один рисунок. «А вот это поменьше. Наверняка для Лины, так что сюда ей и вставать. Для всех остальных просто колечки». «Лагарны?» — пригляделся к значкам Икаги. «Тогда моя вот это». «Почему?» — явно начал повторяться Величество. «Маленькая, потому что», — без особых сомнений пояснил Шоргу, — «а те две побольше». «Старшие рады и младшие?» — искоса глянул на него Пепел. «Ну да, как с коронами». «Имеет смысл», — согласился он. «Раз так, становимся. Ралта, тебе придется раскорячиться. Одну руку с лагарной вот сюда положишь, а вторую свободную туда, где венец нарисован». «Справлюсь, не переживай». Тот прикинул, что дотянется без труда, и кивнул. «Начинаем?» «Ага, чего время тратить?» Равислаут подошел к месту слева от Лины, еще левее, возле рисунка маленького кольца, встал Коголи. Справа от жены оказался Шурлд, прямо рядом с изображением большого венца, но чуть сдвинувшись к последней, пятой грани, чтобы дотянуться и туда. «На счёт два!» Все опустили ладони на камень. Тот ощутимо вздрогнул, но тем дело и ограничилось. И Ралт затравленно оглянулся на Пепла. «Могу вернуть тебе твой вопрос», — огрызнулись ему в ответ. «Плюс расширить и дополнить виньетками. Нужно?» «Обойдусь», — не остался тот в долгу. «Виньетки твои я уже наизусть знаю. По делу есть что сказать?» «Есть», — кивнул он обреченно. «Пятый нам нужен, вот что. В этот раз без полного комплекта, похоже, не обойтись. Заняты должны быть все стороны». Оба одновременно посмотрели на Литси и переглянулись. Пепел отрицательно качнул головой. «Нет, не выйдет. Лагарну ты ей отдать, конечно, можешь, но голосом рода она от этого не станет». «Сделаем», — решительно припечатал тот. «И как? Она не Ютиси?» «Пепел, ты сейчас быстренько турнёшь ее из вашей семейки, а я также быстренько приму в свою. Вот и будет нам Ютиси». «Изящно, да. Вот только она не в нашей семейке, Ралт». «А в чьей?» — ошалел тот. «Ни в чьей. Нет у нее рода. Не случилось». «Почему?» «Там с фаунами нужно было вопрос решать, с родом ее матери, а они, в общем, подумали, ну их, пусть останется как есть. До сегодняшнего дня оно никому особо не мешало». «Да». «Получается, формально она не Реса?» — выдохнул сквозь зубы Шорлд. «И просто принести мне присягу не может?» «Нет, так что просто тут никак не выйдет. Только сложно через официальное вступление в род и признание ее всеми вашими, как мы Нокса когда-то принимали». «Эх, забавная была церемония». Несколько неуместно улыбнулся он, вспомнив, что на ней творили малолетние тогда детки ворона. Величество явно нацелилось зло пройтись по поводу этого веселья, но не дали. «Ралти», — неожиданно перебила его Лина, — «предложи ей удочерение. Если девочка согласится, у нас еще и наследник будет». Пару секунд все переваривали эту идею в полной тишине. Настолько неожиданная и неоднозначная она была, а потому тишину эту разбил Пепел. «Реса, ты уверена?» Он пристально глянул ей прямо в глаза. «Когда ты родишь, отыграть назад уже не получится. Твой ребенок навсегда останется вторым, понимаешь?» «А у нас есть выбор?» — прикрыла та веки, хотя бы так, прячась от его взгляда. «Нет», — откликнулся вместо женщины Шорлд. «Нет у нас его. Лина, если ты правда уверена...» «Знаешь...» Она глянула на него с недоумением. «Я вот сейчас думаю, почему мы не сделали этого раньше? Идеальное же решение просто напрашивается. И предлог с отсутствием у нас наследников, к которому все так цепляются, давно закончился бы. Поэтому зови девочку Ралти, и лишь бы она согласилась. Вот так сразу переломить всю свою жизнь непросто. «Согласится, никуда не денется», — сжал зубы Равислаут. «Уж я-то сумею ей донести все резоны». «Литси», — Лина позвала ее сама, не дожидаясь, пока муж решится. «Подойди, пожалуйста. Без тебя сейчас не обойтись. Никак». Та в ее тоне явно что-то почувствовала и оглянулась на Истави. Парень тут же оказался рядом. Вот только к алтарю ей всё-таки пришлось идти одной. Нерм из-за невидимого барьера вынужден был остаться чуть в стороне, хотя и недалеко. И Величество тут же, без всяких вступлений, взял быка за рога, начав древнюю ритуальную формулу. «Алистин Ретенауи, возьмешь ли ты на себя бремя наследника старшего рода? Готова ли заботиться о роде больше, чем о себе и...» «И заткнуть нам вон ту дырку», — пепел махнул на пустующую сторону пятиугольника, сворачивая этот пафос. «А то, пока она там, ни хрена у нас не выходит». «Усыновление?» — соображала девушка всегда быстро. «Да, Лид, со всеми вытекающими и без возможности потом сдать назад». «Но...» — она невольно оглянулась на оцепеневшего от такого поворота Истави и повторилась. «Но...» «Какое «но», мелкое? Считай, внезапно нашлась работка как раз под твой уровень». Это тебе точно не игры с кадетами в шантели устраивать. Выше окажется только у нашего проблемного величества. Да и то, как посмотреть. Он-то, конечно, будет с цацкой на башке перед всеми красоваться. А вот тебе предстоит следить, чтобы ему ту башку не открутили. А кубло желающих это сделать не собралось снова. Ну и вообще, за порядком в его бедламнике присматривать. Как, берешься? Лид еще раз в замешательстве оглянулась на мужа, но тут же встряхнулась и резким тоном потребовала. «Подождите». Ни у кого и мысли не возникло вмешаться и остановить, когда она шагнула к нему вплотную. «Эстави», — смотрела Лид сейчас так, словно не знала, как тот к этому отнесется. «Да, детка». Нерм нутром угадал все, что она хотела спросить, и ответил, ни капли не сомневаясь. «Иди, кто я такой, чтобы тебе мешать?» «Муж». «Вот именно, поэтому просто помогу, всегда, зная это. Иди уже, там ждут». «Ага», — кивнул Пепел, когда она вернулась. «А вот и будущий официальный начальник охраны вашего проблемного королевства. Твой забор, Лид, за которым ты будешь все это проворачивать. Ну, чтоб никто не подумал, что проворачиваешь это и в самом деле ты». Та остро глянула на бывшее, считай, начальство и развернулась к Шорлту. «Я принимаю эту честь и...» «Вот и славно!» — опять влез в длинную традиционную формулу Пепел. «Решайте все по-быстрому, пока окончательно не стемнело. Мы с Коголи засвидетельствуем». Через пару минут вокруг алтаря их стояло уже пятеро. И когда все опустили руки на поверхность камня, тот снова вздрогнул, теперь сильней, а из середины начал подниматься новый, теперь маленький пятиугольник. «Ну что, вполне ожидаемо и как-то даже не ново», — выдал на это Равислаут, когда этот гораздо меньший камень замер, тоже показавшись полностью. «Морочиться с оригинальностью здесь явно сочли лишним». А сдвинув в сторону очередную крышку и заглянув в гнездо под ней, добавил. «И тут тоже все как-то простенько, да». Неширокий, потемневший от времени золотой обруч лишними изысками и правда не впечатлял. «Но тебе, Ралти, как раз пойдет, фасончик прям твой». «Пепел, да уймешься ты, наконец!» Не выдержал тот, отпихивая его в сторону и, в свою очередь, заглядывая внутрь. «Ага, вторая для Лины тоже на месте». «Не дергайся, Величество, скоро ты от меня вообще избавишься. Слава всем богам, есть на кого теперь скинуть и тебя, и все твои проблемы. А я ворону мозги выносить поеду». И прищурился мечтательно. «Давно уже хочу. Вот только доставим тебя с этой цацкой в Сен-Ресорм и сразу». «Доставь сначала», — буркнули ему в ответ, деловито вытаскивая реликвии из тайника. «Без проблем», — усмехнулся Пепел, глядя, как Ралт с двумя венцами в руках шарахнулся в сторону. Стоило их вынуть, алтарь опять ушел вниз, причем гораздо быстрее, чем поднимался. «Мой мелкий пророк как-то прям категорически уверен, что все теперь у нас будет в порядке». И пророк действительно не ошибся. В порядке все у них и было.